Матерь Агни-йоги. И еще следует научиться страдать и выдерживать удары судьбы, не теряя равновесия духа. Того, через что суждено пройти, не избежать, но сохранять равновесие при этом все же необходимо. Если терять его при каждом ударе или неприятности, то как же тогда удержаться на достигнутой ступени? Огорчений не избежать, а также страданий, но встретить их можно, сохраняя достоинство духа и спокойствие.